Хотя горячность, которой она произнесла эти слова, и задела Виктора, он решил, что сейчас не место и не время развивать эту тему дальше. «Прошу садиться», – он указал им на стулья. «Кай, я посылал тебя в большой шрам на разведку, а не выигрывать в одиночку сражение». Дейра опустилась на стул, но Кай продолжал стоять. «Так точно, сэр. Виноват, сэр». Что-то во взгляде Кая и его голосе подсказало Виктору, что с ним творится неладное. «Он ведёт себя, как тогда в Нейджоуринге». «Что происходит? Кай, мы уже давно друзья, и нечего обращаться ко мне, сэр. И этот тон мне хорошо знаком. В чём дело?» Кай с трудом сглотнул. «Я всё взвесил, Виктор. Требую немедленной отставки». Виктор посмотрел на Галина и Дейру, но на их лицах читалось только изумление. «Что ты несёшь? Ты в одиночку спас весь экспедиционный корпус. Теперь тебя увесят наградами с головы до ног. Придётся кого-нибудь нанять, чтобы таскать за тобой ещё один китель с наградами. Да во всей внутренней сфере, чёрт тебя дери, не найдётся достойной твоего подвига награды». Раненый водитель робота поднял руку, останавливая Виктора. «Ваше Высочество, не тратьте слов, это бесполезно. Подробности вы прочтёте в моём рапорте. А сейчас я скажу вкратце. Я не только бессмысленно рисковал жизнью доктора Лир, я отдал неправильный приказ группе подрывников. Как глупец я посчитал, что полдюжины тяжёлых пехотинцев, вышедших в район госпиталя, это всё, чем располагает противник в ущелье. Я выслал несколько человек взорвать перевал. Сам вступил в бой с 2-3 десятками тяжело вооружённых пехотинцев-соколов. Зная, что поблизости должны находиться более крупные силы противника, я не предупредил Детлофа и его людей. Соколы просто растерзали их». Он повернулся к Дейре. «Спросите её. Она была там, пусть скажет». Кай опустил голову, его лицо горело от стыда. «Я попросту погубил людей. Мне следовало знать, и я знал, но я ничего не предпринял для их спасения. Не за что представлять меня к медали. Меня следует отдать под трибунал». Виктор посмотрел на Дейру. «Ну, доктор, всё было, как он говорит? Он действительно виновен в смерти тех людей?» Буря чувств отразилась на лице девушки, пока она мучительно подбирала ответ. Она быстро взглянула на Кая, затем отвернулась. Наконец она подняла голову и заговорила, глядя Виктору прямо в глаза. «Нет, он их не убивал. Они уже были мертвы. Если бы он не навёл порядок среди отступающих и не организовал эвакуацию госпиталя, все были бы мертвы. Во всяком случае, там, на холмах, они смогли принять смерть, достойную мужчин». Виктор посмотрел на Кая. «Тебе надо время, чтобы всё обдумать. Галин, сопроводите лейтенанта Алларда в госпиталь». Дейра встала, решив присоединиться к выходящим, но Виктор удержал её за локоть. «Пожалуйста, доктор, задержитесь на минуту». «Как пожелаете, Ваше Высочество». Она вновь опустилась на стул. «Чем могу служить?» Виктор слегка кивнул. «Кай, мой хороший друг, и я чем могу пытаюсь ему помочь. Он никогда не отличался уверенностью в себе. Как вы могли видеть, он имеет привычку слишком строго судить себя самого. Даже если всё обойдётся и он останется в войсках, он уже никогда не пошлёт людей на риск без должной разведки и поддержки». Её глаза превратились в ледышки, а от слов повеяло космическим холодом. «Мне-то какое дело?» «Хорошо, доктор», — сказал Виктор. «Можете сказать, что это меня не касается, но я с вами не соглашусь. Считайте это наглостью мальчика голубых кровей или хамством солдафона, мне всё равно. Вы с Каем как кошка с собакой, но он никогда вам не делал зла. За что же вы его ненавидите?» Она открыла рот, но потом оборвала себя и опустила голову. «Я врач. Моя работа и мой долг – помогать раненым. Ненавижу войну и вояк за разрушения, которые они несут». «И тем не менее вы служите в вооружённых силах Федеративного Содружества», — покачал головой Девион. «Почему?» Дейра резко выдохнула и встала по стойке смирно. «Я вступила в ряды вооружённых сил, потому что моя семья в долгу перед Федеративным Содружеством. И я была избрана для исполнения долга, бремя которого всё ещё лежит на мне». Она ответила на взгляд Виктора таким же тяжёлым взглядом. «Вступила, чтобы перенести все те ужасы, за которые вы так щедро раздаёте медали». Виктор стиснул зубы, но сдержался. Хорошо, вы её получите, но дискуссию о необходимости войны перенесём на другое время. Ответьте, и можете быть свободны. За что вы ненавидите Кая? Ответ прост, злая усмешка притаилась в уголках её губ. Позвольте спросить, Ваше Высочество, как, по-вашему, я должна относиться к сыну человека, убившего моего отца?